Торговцы поставили свои повозки на западном краю луга, у рощи, где росли березы и ясень. Дунг стоял под деревьями и беспомощно озирался, глядя на пустое место, где недавно стоял фургон кукольников. Уехали. Этого он и боялся. Я бы тоже уехал, не будь я таким тупицей. Как же ему теперь быть без щита? Деньги еще есть. Можно купить новый, если у кого-то найдется щит на продажу. «Сьер Дункан!» Позвал кто-то из мрака, и Дунг, оглянувшись, увидел железного Пейта с фонарем. Оружейник накинул короткий кожаный плащ прямо на голое тело. Его широкая грудь и могучие руки поросли густыми черными волосами. «Если вы за щитом, то она оставила его у меня». Он смерил Дунка взглядом. «Руки и ноги на месте. Я сосчитал. Стало быть, будет поединок». «Семеро против семерых. А откуда вы знаете?» «Вас, конечно, могли расцеловать и сделать лордом, но я подумал, что вряд ли такое случится. А если бы приговор был другой, вы бы не досчитались пары конечностей. Пойдемте со мной». Фургон Пейта легко было отличить по мечу и наковальне, нарисованными сбоку. Дунг вслед за Пейтом вошел внутрь. Оружейник повесил фонарь на крюк, скинул плащ и натянул через голову холщовую рубаху. Потом откинул от стены доску на петлях, служившую столом, и сказал, кивнув на низкий табурет. «Садитесь». Дунг сел. «Куда она уехала?» «В Дорн. Ее дядя умный человек. С глаз долой, из сердца вон. А останешься, глядишь, дракон и припомнит. Потом он не хотел, чтобы она видела, как вы умрете». Пейт прошел в дальний конец повозки. Порылся там в темноте и достал щит. Его обод был из старой дешевой стали, хрупкой и проржавелой. «Я сделал вам новый, вдвое толще, да и сзади щит укрепил. Теперь он будет тяжелее, зато крепче». А девушка его расписала. Она сделала это даже лучше, чем Дунг надеялся. Яркие краски заката даже при свете фонаря радовали глаз, а дерево вышло высоким, стройным и очень внушительным. Падающая звезда прочертила яркий след по дубовому небу. И все же Дунг, взяв щит в руки, подумал, что выбрал себе плохую эмблему. «Звезда-то падает. Что же это за девиз? Не суждена ли ему такая участь? А закат предвещает ночь». «Надо было оставить чашу», — посетовал Дунг. «У нее хотя бы крылья были, а Сьер Арлан говорил, что она наполнена верой, дружескими чувствами и другими хорошими вещами. Прямо надгробие какое-то, а не щит». «Но я-то живой», — заметил Пейт. «Видите, как зелены его листья? Такие бывают только летом. Мне довелось видеть щиты с черепами, волками и воронами, даже с повешенными и с кровавыми головами. Однако служили они исправно. Вот и ваш послужит. Знаете старую присказку? Дуб и железо, храните меня от смерти и адового огня». Закончил Дунг. Он совсем позабыл этот старый стишок, которому научил его старик. «Сколько хотите за новый обод и все остальное?» «С вас-то?» Пейт почесал бороду. «Давайте грош.